Глава 6. Рано утром мы все поднялись по тревоге дежурных. Суматоха, крики, вой зверей. Я оглядываюсь, пытаясь понять, откуда угроза, но ничего ужасного, как ни пытаюсь, не нахожу. А в это время все уже седлают животных, активируют боевые артефакты и готовятся куда-то мчаться, явно понимая, что происходит. Чувствую себя очень глупо. «Ким! Ким, подожди!» С трудом пробираясь к нашему капитану, раздающему приказы со своего якора. «Ника, быстро на тролля, иначе затопчут». Кинув на меня лишь мимолетный взгляд, капитан продолжил отдавать остальным указания. «Кимит, объясни, кто на нас напал?» Вот теперь на мне задержали взгляд чуть дольше. Ким явно пытается оценить степень моей вменяемости. «Ник, ты чего?» Нас окружили враги. Сразу три команды объединились и теснят нас к обрыву. «Так. Если я чего-то в упор не вижу, а все остальные видят, это значит только одно. Очки на игру я не брала, но теперь всегда с собой ношу карманное зеркальце». Заглянула в отражение зеркала под косым углом, чтобы оценить обстановку. Что же, сильно. Нас действительно окружили соперники и подавляют своим числом. Правда, нападать особо не торопится, а больше пугает. И я понимаю, почему. «Ким, это ловушка. Скорее всего, кто-то разбросал возле места нашей стоянки артефакты иллюзий. Хотят, чтобы мы прыгнули с обрыва и заперли себя в ущелье». «С чего ты так решила?» «Да ты сам посмотри, еще никто из окружения не напал напрямую. Только заклинаниями кидает, причем ни один их удар нас еще не зацепил. Это наверняка артефакты, я в них очень хорошо разбираюсь». Кемит задумался. «Я проверю. Всем держать строй». Отважный капитан на своем якоре бросился в самую гущу врагов. Наверняка девушки, что сейчас следят за нами по экранам у себя дома, восторженно и вместе с тем взволнованно вздыхают, превознося своего кумира до немыслимых высот. Наши, кстати, тоже все напряженно замерли, следя за Кимом. Вот парень врезается в ряды противника и проходит сквозь фантомные тела. Вокруг меня слышатся радостные крики. Рядом со мной приземлился черби, с которого спрыгнула Стефания. «Ты подсказала», — флегматично поинтересовалась девушка. «Ну а кто?» — поиграла зеркальцем, пуская из него солнечные зайчики. «Это была ловушка Надара. Я замечала, что он интересуется данным видом артефактов». «А что же не подсказала Нарифе Вальде, что данный вид артефакта с нами не поможет из-за меня?» «Зачем?» — удивилась Стефа. «Все-таки странные у этих Нарифе отношения. Мы вновь двинулись в путь, но теперь куда внимательнее следим за дорогой. Конкуренты знают наше местонахождение. Если сделали одну ловушку, то что мешает установить еще несколько впереди?» Полдня мы провели в напряжении. Кимит выбрал стратегию быстрого продвижения к цели, а потому мы не ищем сражений с соперниками, не мстим и не гоняемся за чужими знаменами. Зато на нас, похоже, уже объявили охоту. Клёкот скрегов раздался за нашими спинами. Птицы резко вынырнули из-за скалы, первым делом обрушившись на якоря с нашим капитаном. Завязался бой. В какой-то момент одна из птиц подцепила когтями и подняла в воздух страуса Кима. Наш капитан не удержался и полетел вниз с довольно приличной высоты. Наши скреги уже успели подхватить Кимита, но почти у самой земли ситуацию спас Гуф, поймав нашего предводителя. На землю из седельных сумок капитанского якоря полетели вещи. Миг, когда все изумленно застыли, в числе походных вещей на землю упало и наше знамя. Круглый шар в цветах нашей команды. Вот значит, как Ким решил. Больше всего парень доверяет только себе. Что ж, логика в этом есть. Хочешь сделать что-то хорошо, сделай сам. Мало кто подумает, что знамя у капитана, который всегда на виду и часто рискует. Битва стала куда ожесточеннее. Еще бы. Такой шанс для наших противников заполучить знамя. Мы же бросили все силы на защиту шара. Задача усложняется еще и тем, что никто из нас, кроме самого знаменосца, прикасаться к шару по правилам игры не может. Якры взяли знамя в кольцо и отбиваются от скрегов. Наши птицы нападают. Тролли пока особо не задействованы, поскольку мы боимся случайно задеть своих птиц при атаке. Вдруг на голову моего Гува сверху посыпались мелкие камушки. Мы с троллем подняли голову и обомлели. На всех парах с вершины горы к ущелью, где мы сейчас находимся, несутся тролли и якры соперников. Судя по цветам, это команда Нарифе Вальди и еще одного капитана Нарифе другой команды. Это конец. «Атака сверху!» — крикнул я предупреждение. Все игроки одновременно поднимают головы вверх И вот снова все ошеломленно замерли. Сегодня определенно не наш день. Отмерла. Мы с троллем стали яростно забрасывать приближающихся противников камнями и заклинаниями. Активирую все свои артефакты и готовлюсь биться до конца. Всем держаться. Мы не при таких раскладах выигрывали. Ким уже как-то умудрился пробраться к нашему знамени и бодро запихнул ее в личную сумку. Все происходящее дальше слилось для меня. Мы с троллем, словно какие-нибудь берсерки, яростно, безостановочно сражаемся. Но все же я стараюсь контролировать Стефу и ее скрегой по возможности прикрывать, впрочем, как и Стефания, щерби нас, ведь мы находимся в партнерской связке. В какой-то момент замечаю, что мы с Гоум отбились от нашей команды, Стефа тоже, но лишь потому, что следует за мной. Почему-то именно моего великана теснят сразу трое вражеских тролля. Черби бросается на голову одному из соперников, Гуф кидается сразу на двоих своих врагов, и тут нас ослепляет белая вспышка пространственного перехода. Гуф вертит головой, пытаясь понять, что произошло, а на него уже наваливаются два вражеских тролля. Мой тролль из последних сил меня прикрывает, и что-то на игру все происходящее уже не похоже. Все смазывается от сильной тряски, но я замечаю, что мы до сих пор в горах. Только в каком-то другом месте, повсюду скалы и снег. Кажется, мы не в низине, где раньше путешествовали с нашей командой, а очень высоко в горах. Активирую боевое заклинание, но слишком медленно, соперники быстрее. Мой тролль, как и я, временно обездвижен заклинанием стазиса. Гуву, зайдя за спину, заламывают руки два его собрата. Перед Гувом стремительно проносится черби, которого за лапы схватил и пытается удержать третий тролль. Пытаюсь испуганно закричать, но не получается, когда вражеский тролль вдруг со всей силы бьет с крегом вместе с его наездницей о скалу, а потом еще и еще раз... Стефа! Это уже вне всяких правил. Кто эти игроки? Какая команда? Я неожиданно понимаю, что не могу сконцентрировать взгляд на управляющем троллем человеке. Заклинание расфокусировки. Что же происходит? Гува куда-то тащит. Надо что-то делать, но я не знаю что. С головой накрывает паника, и мысли все только о Стефе и черби. Голова Гува неудачно склонилась, и мои ноги сильно зажало. Если бы не защитные артефакты, то мне кости наверняка расплющило бы. Мимо вдруг пробегает два якра. Пытаюсь рассмотреть подробнее, но не получается. Гува куда-то дотащили, кинули спиной на землю, так и оставили, покинув нас. На несколько минут все стихло. Отсчитываю мгновение, ожидая окончания действия заклинания стазиса. Вот я уже могу чуть пошевелиться. Послышался странный рокот. Смотрю вверх и вижу, как на меня с горы неумолимо катится огромный валун размером с дом. Где только такой раздобыли. Впрочем, в мире магии не такое возможно. С каждой секунды скорость камня все увеличивается. Понимая, что уйти с траектории смертоносного булыжника не успеваю. Гуф лежит без движения, да и я тоже еще не отошла от заклинания. Тем более, пока еще все ремни отстегнешь. Прощаюсь с жизнью, поскольку от этого катка меня ни один артефакт не спасет. Мы с Гуфом превратимся в лепешки. Чувствую, как нагревается амулет на шее. Валун все ближе, секунда, другая... Зажмурилась. Даже не верится, что вот она, смерть. Тишина. Жду боли. Ничего не происходит. Только нос сильно чешется. Открываю глаза и вижу невероятное. Валун завис в воздухе прямо надо мной. «Гуф! Гуфчик, вставай, миленький, как можно скорее!» Тролль зашевелился, с трудом поднимаясь на колени. Валун над нами тоже приподнялся. На четвереньках глухо ворча мой тролль выползает из-под огромного камня, и тот тут же обрушивается на землю. «Я знаю, тебе плохо, малыш, но надо собраться. Нас хотят убить. Они обидели черби и Стефу. Это уже не игра, и сражаться мы с тобой будем изо всех сил». Заметила, как в нашу сторону с вершины горы, откуда покатился валун, бегут два тролля. До боли закусила губу и сжала кулаки. «Мы еще посмотрим, кто кого». С ревом один из троллей швыряет в мою сторону ледяную глыбу. Гуф успевает отпрыгнуть. Второй вражеский тролль запустил нас булыжником, но тоже мимо. Никогда еще мой тролль не проявлял такой прыткости, тем более еще толком не отойдя от заклинания стазиса. Поставила защиту, и теперь на какое-то время заклинания наездников мне будут не страшны. Тролли наконец добежали. Мы с Гуфом стоим спокойно, чтобы не растрачивать попусту энергии. А вот враги запыхались. Меня ударяют серии заклинаний, но защита спасает от них. Поняв, что магия действует бесполезно пока, наездники навязывают ближний силовой бой. Двое против одного. Тем не менее, мой гуф раз за разом раскидывает нападающих, нанося ему увечья. Я почти не управляю гувом, поскольку тряска такая, что остается только держаться покрепче и надеяться, что душа из тела не вылетит. В какой-то момент вражеские тролли стали отступать. Один хромает, другой придерживает пострадавшую руку, из которой обильно течет кровь. Гуф яростно победно ревет. «Молодец, мой тролль. Вот только это еще не конец сражения. Наконец замечаю Стефу и Черби. Третий тролль, с которым сражалась моя подруга, стоит от нас достаточно далеко и словно смотрит прямо на нас с Гуфом, чего-то ожидая. В кулаке тролля зажат хвост синей птицы. Великан держит Скрэга вверх тормашками. Крылья Черби безжизненно опущены к земле. Сама хозяйка Скрэга, похоже, без сознания, если не хуже. Тело обмякло, лица отсюда не разглядеть, но явно, что в седле девушку удерживают лишь страховочные тросы. Только бы Стефа была жива. Тролль, зажатый в кулаке птицы, медленно, демонстративно вытягивает руку, и Скрэг повисает. Что же там? Издалека это словно какая-то черная длинная неровная полоса в каменное плато. Ущелье? Вражеский тролль хочет скинуть Стефу вниз? Забыв обо всем, мы с Гувом мчимся к Черби. Я, словно в замедленной съемке, наблюдая за тем, как чужой тролль медленно разжимает пальцы, зажатые в них птицей. Молюсь о том, чтобы успеть, но все-таки опаздываю. Гуф силой толкает вражеского тролля, отпихивает его в сторону от ущелья, но Черби уже отпущен в черную бездну. Я не задумалась ни на одну секунду, ведь даже малейшая доля промедления и все. Гуфу даже не надо было приказывать. Мы спрыгнули вслед за Стефой и Черби, и уже в падении Гуф сумел схватить синюю птицу и прижать к груди. Летели вниз мы хоть и быстро, но как-то очень долго. А потом был резкий удар о землю, и я потерял сознание.